Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Значная частка гандляроў усіх віцебскіх кірмашоў спынілі працу на адзін дзень. Ад 1 ліпеня ім пагражае канфіскацыя тавараў, на якія няма дакументаў з пацвярджэннем якасці. Прагучыце пытанне ў Магілёве, як бы вы ацанілі цяперашні стан беларускай эканомікі, ці ў правільным кірунку яна развіваецца і хто за яе стан павінен несці адказнасць. Вы самі можаце выказацца на гэтую і любую іншую тэму. Увесь час працуе тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. У Менскай галерэі «Унескладовая» адбываецца прэзентацыя календара Бахарэвіча. Гэтая кніга складаецца з штодзённых эсэ, якія публікаваліся цягам мінулага году на сайце «Радыё Свабода». Напередадні прэзентацыі мы пагутарылі з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам, і найперш я спытаўся ў яго, наколькі для яго важнае адрозненне паміж эсэістыкай і мастацкай літаратурай, ці лічыць ён эсэістыку ніжэйшым жанрам. Напрыкладу, днямі пісьменнік і публіцыст Віктар Марціновіч абараняў публіцыстыку і тлумачыў, што на ягоную думку няма прынцыповага адрознення, ёсць добрыя і кепскія тэксты. Вось што кажа Альгерд Бахарэвіч. У маёй працы над календаром вядома адбівалася такая конвейерность этого процесса. И я совсем не лечу, что все тексты календары однольково одобрены. Написать этого было вельми шмат, и тому есть там тексты проходные, есть близкушие, за этим не сорвано, есть, но, напевно, и совсем неякие. Проблема вот того, что ты назвал публицистикой, у тим, що писати треба регулярно, а часом на то, як все довести до ладу, як все зробити досконало, практично не застається. Але я б розмежовував ось публіцистику і все ж таки есеїстику. Публіцистика – так, такі для мене жанр, який почула саме далекі від літератури. Але есеїстику з публіцистикою я ще не щодо не став, бо есеїстика – це література і абсолютно для мене загадка саме важна, як і мої романи, оповідання. Літератури там достатково і градус яе моцна. А наколькі важнае адрозненне паміж эсеістыкай і чыста мастацкай літаратурай, тое, што пішучы раман, пішучы нейкую аповесць, вы цалкам выдумляеце новы свет, свой свет, а ў эсеістыцы бераце нейкую частку фактаў, якія прынамсі павінны адпавядаць нейкай гістарычнай праўдзе. Фактычна нейкі матэрыял з той жа Вікіпедыі, напрыклад. Не калі казаць пра календар, дык я там не надто уже так і строго притримувався історичної правди, в історії обходів, що вірні. Так, есеїстика, це нейка вольна думок. Ось я думаю, що вона тому і запотребована у читача лекс больш, чи мастацька література, як я ляжу, що люди від видуманого світу остановилися. Ось. Да і на гуклі брати білоруську, то, що тут відбувається, наприклад, ну, більш цікаво за будь-який роман. З тих 366 датів, да, які там були, яка частка, на вашу думку, може відкрити нечто абсолютно нове для читача? На месцы читача я бы не ставился до этой книги, как до некого доведника по истории, не надо бы ей верил. Мне сдается, больше за все, лет за все там отрымались тексты, присвеченные неким абсурдным подеям истории, как малой, так и великой истории. И я решил дать вот эти сумленные историчные реконструкции, про эти я показал. Я думаю, что они как раз таки помогут повернуть по-новому на певные історичної події. А, напевно, двох за все отрималися тексти, присвячені агульновідомим подіям, таким як там День волі, там, чи текстом Костуся Калиновського, ось простяг. Гаварыў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч і рэпартаж з прэзентацыі ягонай кнігі «Каляндар Бахарэвіча» у нашым эфіры прыкладна праз 7-8 хвілінаў. А вось першае чытацкае меркаванне пра новую кнігу Альгерда Бахарэвіча ад кніга распаўсюдніка Алеся Мазаніка. любое некое такое ноу-хау белорусской літаратуры, оно мусіць неяк развіваць гэту самую літаратуру. І мне было цікава вось пазнаёміцца з такім незвычайным позіркам Федара Бахарэвіча. Але кожны раз, чытаючы любую ягоную як бы занатоўку, я заўсёды памятаў пра той прыкры момант, калі ён у адным з сваіх аповедаў называў Янка Купалу недарэчна, няхай пад псевданімам, але як я лічу, гэта хутчэй было абраз. І таму вось кожны раз чытаючы нейкі артыкул, я ў першую чаргу памятаў што гэта той самы Бахарэвіч, які вось так пісаў пра нашага вялікага генія. І пры ўсім тым, што сярод маіх пакупнікоў і уласна у маім рэйтынгу сучасных пісьменнікаў ён займае досыць высокае месца, я лічу, што ніводзін сучаснік не мае права так выказваць функцыянальны генію. І таму я лічу, што гэта галоўны як бы агромністы мінус, калі аднойчы было зроблена такая памылка, яна будзе пераследаваць як увесь далейшы як бы творчую кар'еру. Меркаванне кніга распаўсюдніка Алеся Мазаніка і больш меркаванняў пра новую кнігу Альгерда Бахарэвіча на нашым сайце свабода.орг. Нядаўна кіраўнік Беларусі чарговым разам прызнаўся, што дзяржаве не патрэбная нацыянальная ідэя. У новай перадачы «Вольная студыя» з манахам Іаанам мы пагаворым і пра гэта. Бога чалавек і колеры ягонай плашчаніцы, якімі пакрыта і Беларусь, і ўся праваслаўная царква. Вось наша нацыянальная ідэя. Перадачу «Вольная студыя» слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілін. Мы вяртаемся да бягучых падзеяў. Значная частка гандляроў віцебскіх кірмашоў спынілі працу на адзін дзень. У іх, як у іх калег з усёй Беларусі, вялікія праблемы з выкананнем тэхнічнага рэгламенту. Ад 1 ліпеня ім пагражае канфіскацыя тавараў, на якія няма дакументаў з пацвярджэннем якасці. У гэтай справе яны падрыхтавалі зварот да Аляксандра Лукашэнкі. Дэталі ў нашай карэспандэнткі. Згодна з патрабаваннямі тэхнічнага рэгламенту, усё адзенне, якое прадпрымальнікі рэалізуюць на кірмашах, павінна мець адмысловы сертыфікат якасці. Нават калі рэч набытая на гуртавым складзе ў суседняй Расіі, менавіта беларускіх прадпрымальнікаў абавязваюць здаваць тавар на экспертызу, каб пацвердзіць, што ён не нанясе шкоды. Тлумачыць старшыня арганізацыйнай групы па стварэнні прафсаюзу прадпрымальнікаў «Разам» Ірына Яскевіч. Калі мы жывём у общай таможеннай зоне, значыць законы гэтых государств павінны выконвацца аднолькава на ўсёй прасторы. І калі ў Расіі такіх патрабаванняў да прадпрымальнікаў няма, то лагічна, што і ў нас не павінны гэта патрабаваць. Віцебскія прадпрымальнікі апавялі, што як толькі пра намер спыніць працу стала вядома мясцовым уладам, некалькі актывістаў выклікалі ў гарвыканкам, а самі чыноўнікі яшчэ ўчора пачалі аб'езд віцебскіх кірмашоў. Яны прасілі не спыняць працу і нават абяцалі, што самі звернуцца да Аляксандра Лукашэнкі, каб вырашыць праблему, працягвае Ірына Яскевіч. Калі прэзідэнт падпісаў указ нумар 222, то там напісана, што астаткі нашых рэчаў мы можам распрадаваць да марта наступнага года. Гэты пасыл не быў данесены да чыноўнікаў стандартызацыі і да чыноўнікаў гігіены, бо яны выкарыстоўваюць палажэнне. А там прапісана, што ў нас тавар павінен быў пацвярждацца ось гэтымі сертыфікатамі. Некаторыя прадпрымальнікі, якія сёння не гандлявалі, прыйшлі на працоўнае месца, каб зрабіць пераўлік тавару, як Вольга Міхайлаўна з гандлёвага цэнтру «Эвіком». Ёй давялося шмат паразмаўляць і з пакупнікамі, якіх тут сустрэлі зачыненыя ралеты. Ну, аб'ясняй. Они самі гаварят. Людзі абмяшчалі. Сёння шла возле збіркацы. Стаяць, не могуць получыць палучкі. Нет денег в бюджэце. Нічого не будзе. Астаткі, чтоб прадаць, нужна дакументы, сертыфікаты. А мы это не можам сделаць. Если у нас астаткі осталось, две куртки такой модели, две куртки такой, і што ее даць на разрыв, што мы потом будзем мець. Паводле падлікаў Ірыны Яскевіч, сёння не працавалі каля 60% віцебскіх прадпрымальнікаў. Прадпрымальнікі адмыслова пазбягаюць слова «страйк», пабойваюцца рэпрэсіяў. Таму ў гандлёвым цэнтры «Эвіком» на зачыненых ралетах вывешаны аб'явы самага рознага зместу і пра ад'езд па новы тавар, і пра тэхнічны перапынак, і нават пра адпачынак у Крыме. На працовному місці Ірини Яскевич за шкляною вітриною висить копія звороту до Олександра Лукашенки, яку сьогодні ввечері накерують у його адміністрацію. Там кілька пунктів. Каб зрівняти у правах усіх підприємників митного союзу і російських, і білоруських. Каб на території митної зони у білорусів не потребували особних сертифікатів якості. Підприємники просять, каб їм дозволили безперешкодно реалізувати рештки товарів і посприяти тому, каб усі товари заставалися доступними для простих покупників. Каб не доводилося закладати у ціну речі у кошт особної сертифікації якості. Репортаж з Віцебська так само можна послухати і почитати більш подробязно на нашому сайті свобода.орг. Там є і фотографії з віцебських кермашов, з віцебських ринків. Як би ви оцінили теперішній стан білоруської економіки, і чи у правильному керунку вона розвивається? І хто за її стан повинен нести відказність? На таке питання нашого кореспондента сьогодні відказали жихари Могильова. Очень плачевное состояние. Не вижу того, что наше правительство хочет идти на уступки западным инвесторам. Сомнительный вот этот теперешний Евразийский экономический союз. В чем наши плюсы от этого союза, президент Йенеси? Сложно. Пример тоже кимовать, но если раньше цеха стояли, но не закрывались. Сейчас практически все закрывается. Руководящие ответственность несут. Где-то правильно, где-то неправильно. Цены растут, а заработная плата оставляет желатур. Правительство, конечно, все это не более правильно, чем неправильно. По крайней мере, у нас получше, чем на Украине развал сделали. Вопрос задавать не нам, а чиновникам. Они больше развал делают. Немножко что-то тормозит, особенно строительство. Много людей не работают, а мы на их работаем. На рабочего 10 начальников. Вот из-за этого у нас все тормозит. Сами виноваты люди. Так все поставили, так оно и получается. В техническом развитии, конечно, Беларусь несколько отстала. Хотелось бы какого-то прогресса, рыночная экономика, чтобы больше развивалась. Больше взаимодействовали с странами и Евросоюза, да и Америки тоже. Как развивается? И ни туда, ни сюда. Хватает рабочих мест, цены растут. Ну, я не знаю, кого винить. Всех винить можно. Думаю, что правильно. Цены и заработок, наверное, немножко не соответствуют. Это, наверное, может быть временное событие. В любом случае, мы же развиваемся, идем вперед. Зараз треба платить по кредитам. Тому, конечно, может тяжковато. Хотя еще, что это тяжкости носят часовый характер. Добро пока, что не голодаем. Голода не умираем. Как минимум, стабильность у нас есть. Уровень жизни можно повысить, конечно. Я знаю информацию по районам, часто там бываю по работе. Там сложно очень. Белорусская экономика отдельно никогда не сможет развиваться только в составе нового союза. Все зависит от этого. Так мы не выживем. Тяжело, но как-то развивается, не стоит на месте. В принципе, нормально. Единственное, что мне не нравится, то что за предприятиями закрепляются определенные агрогородки и деревни, которые они вынуждены их поднимать. Это идет минус. Люди работать не хотят. Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца на конт падзеі ў Беларусі і свеце 266-39-52, а адказнік у Менску працуе без перапынку. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Значная частка гандляроў усіх віцебскіх кірмашоў спынілі працу на адзін дзень. А 1 ліпеня ім пагражае канфіскацыя рэштаў тавараў, на якія няма дакументаў з пацвярджэннем якасці. Першамайскі суд Менску працягнуў яшчэ на 3 месяцы прэвентыўны нагляд над былым палітвязнем са старшынём Маладога фронту Змітром Дашкевічам. Грамадскі актывіст Генік Лойка дамогся ад суду перакладчыка на беларускую мову. Швейцарія заблякавала 137 мільёнаў еўра, якія захоўваюцца на рахунках былога прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча і некаторых прадстаўнікоў ягонага атачэння. Сёння ў Менскай галерэі Уніскладовай адбываецца прэзентацыя календара Бахарэвіча. Гэтая кніга складаецца з штодзённых эсэ пісьменніка Альгерда Бахарэвіча, якія публікаваліся цягам мінулага году на сайце Радыё Свабода. І зараз у нас на сувязі з Менску наша корреспондентка Валянціна Аксак, якая побывала на прэзентацыі календара Бахарэвіча. Валянціна, добрый вечар. Добрый. Як відбылася прэзентацыя, ці яна ўжо закончылася? Так, прэзентацыя некалькі хвілін таму закончылася. Яна цягнулася, як все прэзентацыі гэтага аўтара, прыкладна гадзіну. Як і ўсе прэзентацыі кніг эсэ гэтага аўтара, яна была сканцэнтраваная толькі на асобе аўтара кнігі. Альгерд Бахарэвіч распавёў пра тое, хто галоўныя героі гэтай кнігі, гэта Бог, чалавек і час, Якія речі у гэтай кнізе найперш важныя? Гэта абсурд, боль і іронія. І для каго ён пісаў гэтую кнігу? Ён літаральна сказаў наступнае. Усе ранейшыя кнігі я, звычайна, пісаў для сябе, а гэтую я пісаў для людзей. Хоць гэтую сентэнцыю ён раз колькі хвілінаў і паспрабаваў абвергнуць, сказаўшы, што яму б хацелася часам адмовіцца ад народу і заставацца ўвесь час аднаму. Увогуле сентэнцыя ў выступе Альгерда Бахарэвіча было шмат, як шмат іх і на старонках кнігі, якая, на ягоную думку, шмат функцыянальная. Ну, напрыклад, на ёй можна займацца сексам. Формат дозволяя. Альбо гадать. И публика тут же называла сторонки и родок на сторонке, и автор читал, что там написано, и редким чином проектовал на лёс и хотя бы на некое зарение у жизни автора. Не без поспеху, треба сказать. Потом пропоновал конкурсы, читал фрагменты своих эссе и просил публику отгадать, про кого ведется. Тут уже у публики было крыху меней шансов отрымать книгу подарунок за кожное сгаданное. Книга отрымливалась у подарунок. И автор с задовольнением покинул особняк себе неразыгранный. Бо этим разом бесплатно книги не раздавались. Так что все активно удельничали у ягоных конкурсах. Валентина, а где можно набыть эту книгу? І колькі яна будзе каштаваць, можа быць, вядома? Вось яна паралельна прэзентацыі адбывалася ў галерэі, а літаральна за сценкай у кнігарні у гэтая кніга прадавалася. Колькі яна каштуе, я яшчэ не прыцэньвалася. Дякую, з нами на сувязі з Менску была наша корреспондентка Валянціна Аксак. Яна прысутнічала на прэзентацыі новай кнігі Альгерда Бахарэвіча. Календар Бахарэвіча складаецца з эсэ, якія цягам мінулага году выходзілі на сайце Радыё Свабода. Таму, калі вы не хочаце набываць кнігу, плаціць грошы, то вы можаце прачытаць усе гэтыя эсэ на нашым сайце свабода.орг. Ці захаваліся ў сталіцы невядомыя дарэвалюцыйныя гістарычныя будынкі, якой была рэчка Мышка паўстагоддзя таму, і якія сляды вайны засталіся ў Менску незаўважнымі? А чаго гэта Лукашэнка літае цэлы дзень на сваём самалёце? Вы думаеце, гэта ён? Я думаю, што гэта я. Пра гэта ў чарговай перадачы цыклю «Раскіданае гняздо». Гэтым разам мы блукаем па былой вёсцы Михалова. Падарожжа з метра Бартусіка ў Міхалова прыблізна праз 25 хвілінаў на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, все нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг. А зараз некалькі украінскіх тэмаў. Швейцария забраковала 137 миллионов евро, которые заховываются на рахунках былого президента Украины Виктора Януковича и некоторых представников его нагатачения. Про это поведомила немецкая хваля со спасылкой на Министерство замежных справ Швейцарии и его представника Валентина Цельвегера. Больше подробно это на нашем сайте свобода.орг. Тем часом на усходе Украины на Донеччине протягиваются бои. Што робіцца на Данечыне, калі няма ваенных дзеянняў, і ці з'язджаюць людзі з Данецку, ці ўсе прадукты можна купіць у крамах? Як выпускнікі школаў будуць паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы? Такія пытанні наша корэспандэнтка задала журналісту сайту «Новасці Данецка» Дзянісу Казанскаму. Дзяніс, ваш сайт паведамляе, што мінулая ноч у рэгіёне прайшла спакойна. Патлумачце, што гэта значыць у сітуацыі фактычнай вайны? Ну, у нас не можна сказаць, што у нас спакойна, понимаете? Спакойна в плане, што без ваенных дзеянняў, но это же не спакойна по факту, потому что у нас нет власти никакой, нет милиции, нет таких, в принципе, вообще этих структур, которые бы охраняли правопорядок. Каждый вечер, каждую ночь выстрелы, перестрелки, грабежи, то есть мародерство, абсолютно неуправляемое ситуация. Вот можно собрать даже по городам, а если открыть сайты местных городов Донецкой области, мы там найдем, там в одном городе убили предпринимателя, сожгли его дом, в другом городе разгромили офис, в третьем городе нашли трупы в посадке сожженные. То есть, ну, это не война с солдатами, но это расправы над людьми. То есть там уже под шумок друг друга старые конкуренты начали убивать, потому что нет вообще никакой милиции, то, соответственно, никто ничего не контролирует, и все, у кого там старые счеты, то оружие обзавел, то просто вот такая криминальная война началась. На самом деле страшная ситуация. Як насельніцтва ратуецца? Ці шмат людзей ўжо з'ехала з Донбасу? Ну, на самом деле уезжают. Я не знаю вообще, как можно вести какую-то статистику, потому что, ну, на самом деле нет же никаких вот блокпостов, где бы учитывали. То есть машины едут себе и едут по трассам, ну, или там в поездах. Я могу сказать, что такая ситуация вот показательный момент. У меня друг ехал в Луганск, Киев, он был в вагоне единственный пассажир. А туда билеты распроданы в Киев, в Днепропетровск на несколько дней вперед, вообще нет билетов на поезда. Все выезжают. У меня все знакомые, вот мои, моего круга уже почти все уехали. А в Донецке мне не с кем даже вот встретиться, поговорить. А вы чему застались? Ну, у меня работа сопряжена, поэтому я долго находился здесь в центре событий, потому что нужно было делать репортажи, там, порой как бы находиться в городе. Но я тоже уезжаю. Это вопрос ближайших дней. Так чему ж все же вы решили съехать? Потому что в городе небезопасно, потому что в городе фактически он не контролируется, нет никакой власти. И с каждым днем то ситуация, она хуже в плане того, что появляются новые блокпосты. То есть есть проблема уезжать. Я знаю, что, ну, если Славянск взять, то там нет вообще оттуда ни транспорта, ни ходит, ни поезда не ходят, ничего. И люди прямо из города выехать не могут. То есть это проблема вывести из города семьи. Надо пробираться через блокпосты вот этих террористов, потом украинской армии. Бывает, что не пропускают. Поэтому я не хочу дожидаться, пока просто такое кольцо сомкнется вокруг Донецка. Начнутся там перебои с продуктами, вообще закроются все банки, которые сегодня еще с горем пополам как-то работают. До речи, на конт продуктов. Те все можно купить у крамах Донецка. Кто-то не завозится. Есть, например, проблемы с подвозом запчастей. Например, вот машину у меня друг не может отремонтировать, потому что не могут завести запчасти, боятся ехать грузовик. Нельзя купить вот такой из мебели, например. То есть вот двери входные, там, если заказать, то не поставить. Лекарств нет в аптеке некоторых. То есть с отдельными товарами наблюдаются перебои. По продуктам все в порядке. Цяпер пара, калі выпускнікі рыхтуюцца да паступлення ў ВНУ. Як гэты працэс будзе арганізаваны ў Донбасе? Як дзеці будуць здаваць тэсты для паступлення? Я на самом деле не знаю, ніхто не знает, потому что очень ситуация подвешена. Там вроде как-то они будут иметь возможность дольше их проходить или как-то позже проходить. Но потому что на самом деле в этих условиях я не знаю, как кто будет работать, как вообще будут работать вузы. Но я знаю, что когда были выпускные, половина не было учеников на выпускных, потому что уже пора ехали, поуезжали. То есть в очень уездном составе проходили выпускные праздники. Говорил журналист сайта «Новости Донецка» Денис Казанский. Цалком интервью с ним можно побачить на нашем сайте свобода.орг. И еще одна тема, связанная с Украиной. С надыходом лета жыхары помежных с Беларусью украинских районов почали живей гандлевать в Беларуси. Теперь они вязут в Гомель свежую городину, клубницы и черешни. И запрашивают беларусов не бояться наведывать их рынки и крамы. Репортаж с центрального рынка у Гомеле, куды этими днями проезжает наибольш украинцев. Украинцев на рынку снести не складано. Где черешни, кабачки, свежая репчатая цибуля да помидоры, там, звичайно, и украинцы. Спадарня Галина приехала в Гомель с соседнего Репкинского района Черниговской области. Черешню, огірки, и укропы, и клубника, кабаки привозим. Творог, сметану, масло везем. Украинка каже, что она и все іншие жихары помежных территориев и думки не допускают. Как псовать добрососедские отношения. Страхи нагоняют хиба только пропагандисты российских телеканалов. Они бы торгуют скрозь по Украине и машины приватные отбирают. Ведь мы даже и допустить не можем, чтобы мы с вами были у каких-то поганых отношениях. Не, мы даже такого и не допускаем. Не. Считаем, что Белоруссия это наша найкраща дружня країна. Це налякання, нарозказували всякого разу. Ну, це неправда. Ви ж розумієте, що ми б уже знали. Ми живемо в Рібка, зразу за таможнею. Ми б про це знали. Ваші розказують такі казки. Засмучае украінцаў толькі тое, што беларуская мытня абмяжоўвае ўвоз вітаміннай ды іншай прадукцыі на тэрыторыю Беларусі. Калі нехта часцей ездзіць праз мяжу, тады не 35 кілаграмаў дазваляюць везці, а толькі 5. Мы ж прывозім гарную прадукцыю, як у нас на ўсе ідзе спрос. У цэшкі кішота мужаніцы, вони ж звычайна, вони ж там нормы встанавлююць, і нам дуже важко ж цих придержуватися вимог. Бо якщо взяти тільки оці норми, так ми ж нічого не можемо заробити. Даже із своїх хазяйств, огородів ми не можемо. Якщо ми привеземо 5 кілограмів, то що ми заробимо? Ми нічого не заробимо. Якщо 35, то треба їздити разу 8 днів. А якщо їздити 2 рази на тиждень, то ми не можемо стільки везти. Нам так розказує таможня. Назад в Україну жінки вертаються не з пустими руками. Ковбасні вироби нам дуже сподобаються ваші. Дуже смачні. І молочні ж, якщо там хтось просить щось там. Згущене молоко теж беремо. І консерви. Ну це ж, якщо нас хтось просить і заказує, нам то ми привозимо. Спадарення Тамара з Чернігова раїть гамельчукам не бояться, а як і раней їздить на закупи. Після виборів нового президента українці сподіваються, що і в Донецьку ситуація стабілізується. У Чернігові ж завжди було спокійно. Не нужно бояться. Можна їхати сміло на Україну, тому що ніхто нікого не трогає. Гандлярки кажуть, що кілограм черешні коштує у Чернігові 23 гривні. І опрануться можна нашмат танней, чим у Білорусі. Одежда ж дешова. Одежду ви можете одеться за $200. У Галини Зрепак перепитваю, а як же бить з блокпостом і танком у окопі, який стояв на під'їзді до гэтага українського райцентру ще у середині травня? Вже немає цього блока. Уже все. Уже немає танків. Уже свободно проїжджайте. Ну, автобусом, ну приїдьте, ну побачите. Говорила українка, яка наведує Білорусь, каб гандлявати на ринку у Гомелі. Ви на хвалях Радіо Свобода, і я нагадаю, що у будь-який час ви можете потелефонувати на Менський автоотказник 266-39-52. Гэты номер працює без перепинку 24 години на сутки. Сіма, хочу виклювати меркування, і не одно моє таке мнение, я много слышала от людей. От на звоночках один звонарь, там такой мудрозвонец, значит, возмущался, что произвол ментовский, что менты слишком многое себе позволяют. Может, они себе и многое позволяют, мое такое мнение, но лучше, мне кажется, уж ментовский произвол, чем этот произвол Забулдык, когда сплошной воровской Салман. Это еще страшнее. Ну, может быть, и за лишняни, но все-таки должно быть все под контролем. Не все же в милиции плохие. Есть много хороших людей, я думаю. И если надо, мы сразу звоним и обращаемся, если беда, в милицию. И часто помогают. Сына. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Значная частка гандляру усіх віцебскіх кірмашоў спынілі працу на адзін дзень. Ад 1 ліпеня ім пагражае канфіскацыя рэшткаў тавараў, на якія няма дакументаў з пацвярджэннем якасці. Першамайскі суд Менску працягнуў яшчэ на 3 месяцы прэвентыўны нагляд над былым палітвязням са старшынём маладога фронту Змітром Дашкевічам. Грамадскі актывіст Гэні Клойка дамогся ад суду перакладчыка на беларускую мову. Швейцарія заблакавала 137 мільёнаў еўра, якія захоўваюцца на рахунках былога прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча і некаторых прадстаўнікоў ягонага атачэння. Сёння ў Менскай галерэі ў нескладовай адбываецца прэзентацыя календара Бахарэвіча. Гэтая кніга складаецца з штодзённых эсэ пісьменніка Альгерда Бахарэвіча, якія публікаваліся цягам мінулага году на сайце Радыё Свабода.